«А теперь послушай меня, Синди», — жестко сказал он. «Я тебя не обманываю, девочка. Делай впрямь важное. Причем важно это не только для тебя, крошка, а и для Джонни тоже. Особенно для Джонни. Так что прекрати кривляться, словно обиженная Примадонна. Лучше садись и слушай, что я скажу. Ты меня слышишь?» «Слышу», — не оборачиваясь, ответила Синди. «Ладно, только слушай хорошенько, идет. И, кстати, прекрати меня оскорблять, не то я сейчас повернусь и уйду. Только меня и видели. А ты со своим драгоценным Джонни можешь хоть провалиться, мне наплевать. Честно говоря, могла бы хоть спасибо сказать за то, что я вообще сюда пришел». «Так значит, его не поймали?» «Нет, его не поймали. Неужели ты думаешь, я бы пришел, только чтобы сказать, что Джонни в кутузке?» «Так значит, он ранен, это правда? Он ранен, и ему нужна моя помощь?» «Кофе, Синди, сначала выпьем кофе». Синди досадливо прикусила губу. Поставив на стол сахарницу и чашку, она налила ему кофе. Потом поставила кофейник снова на плиту, открыла шкафчик и принесла бутылку молока. Бросив в чашку две полные ложки сахара, Сэнс добавил немного молока, размешал и, сделав маленький глоток, зажмурился. «Хм...» — довольно промурлыкал он. «Отличный кофе, Синди! Как вкусно! Ты прекрасно варишь кофе, девочка!» «Так он и вправду ранен, Хэнк! Ты это и пришел сказать, я угадала?» «Ну, ты ведь уже знаешь о его руке, верно, Синди?» «Да, конечно. Неужели она снова начала кровоточить?» «Синди, наверное, ты забыла, о чем я просил. Дай мне полюбоваться твоими ножками, детка. Будь хорошей девочкой, положи ножку на ножку. Какие они у тебя славные, так бы и съел. Да будет тебе в самом деле. Для девчонки, которая каждый вечер раздевается до пупа перед всеми, кому охота смотреть. Ты поднимаешь слишком много шума из-за такой малости. Но что тебе стоит в самом-то деле? Старый друг пришел рассказать что-то интересное, а ты ему и маленькое одолжение сделать не хочешь». «Ладно, ладно, черт с тобой», — нетерпеливо бросила Синди. Быстро закинув ногу на ногу, она вызывающе вскинула голову, сделав вид, что не заметила, что узкая юбка поползла вверх, обнажив бедра. Сэнс оглядел ее колени и улыбнулся, как сытый кот. Потом подвинулся поближе. «Так стало быть, о руке ты его знаешь, так?» «И это все? Больше ты...» «Синди, поверь, ничего более важного мне в жизни не приходилось слышать. От того, что мне известно, может зависеть жизнь Джонни. Поверь, крошка, я тебя не обманываю». Так рана снова начала кровоточить. «Синди», — медленно проговорил Сэнс, будто не слыша, — «раздевайся, Синди». Она ошеломленно уставилась на него, как будто видела в первый раз. «Что?» — запинаясь, пролепетала Синди. «Мне хочется полюбоваться твоими ногами, Синди, и я был бы крайне признателен, если бы ты разделась». «Что?» — повторила она. Губы ее дрожали. «Что ты сказал?» Улыбка сбежала с его лица. «Я хочу, чтобы ты разделась», — жестко приказал он. «Сейчас, сию же минуту, ты меня слышишь? А вот потом, так и быть, поговорим о том, ради чего я пришел». «Так вот, что тебе надо?» — тихо спросила она. «И это все?» Сэнс ухмыльнулся. «Нет, вернее, не только». «Ты сошел с ума?» — медленно проговорила она. «Спятил, ей-богу». «Выбирай, малышка», — сделав вид, что не слышит, — велел Сэнс. «Значит, я не ошибалась. Вот зачем ты пришел. Я сразу догадалась». «Синди, у тебя есть выбор», — невозмутимо продолжал Сэнс. «Либо...» «Нет», — перебила она. «Считай, что я уже ответила. И выметайся отсюда, пока меня еще не вывернуло наизнанку. Гадость какая! «Убирайся, я сказала, пока...» «Ты можешь выгнать меня», — все так же ровно продолжал Сенс. «А можешь выслушать, что я скажу. Если у тебя хватит терпения выслушать меня, то, учитывая ситуацию, в которой оказался Джонни, то, что у него ранена рука и все остальное, ты очень, возможно, сможешь спасти ему жизнь. Он ведь где-то прячется, верно?» «Убирайся», — вспыхнула Синди, — «немедленно». «Конечно», — вежливо улыбнулся Сенс. Встав из-за стола, он накинул пальто. «Что ж, тебе решать. В конце концов, он ведь не мой приятель, а твой, верно?» «А откуда, — спрашивается, — мне знать, что это и впрямь так важно? Откуда мне знать, что ты не врешь просто потому, что... просто чтобы заполучить то, что тебе так хочется?» «Придется поверить мне на слово, крошка. А ведь особого выбора у тебя нет, так?» «Твое слово, ха! Можешь засунуть его в себе в задницу». «Как хочешь, детка, тогда или нет?» — жестко спросил Сенс. «Не знаю. Откуда мне знать, что ты не обманешь меня потом, когда... ну, потом?» Сенс догадывался, что она имеет в виду, и понимал, какой страх сейчас гложет ее душу. Синди, конечно, старается не думать об этом, но он видел, что ей до смерти хочется узнать, ради чего он пришел. Девушка покусала губы и с тревогой взглянула на него. «Придется тебе поверить мне на слово», — жестко сказал он. И потянулись минуты. Она колебалась, не зная, как поступить. Наконец Сенс, пожав плечами, решил, что хватит тянуть кота за хвост. Сейчас или никогда. Судя по всему, девчонку нужно подхлестнуть, пока она не припугалась окончательно. И он знал, что существует всего одна возможность сделать это. «Ну что ж, милая», — невозмутимо сказал он, — «похоже, ты свой выбор сделала. Пока, скоро увидимся». Кивнув, он направился к двери. Сенс уже протянул руку и повернул ручку двери, когда его остановил голос Синди. «Подожди», — тихо сказала она. Сенс обернулся и с любопытством поглядел на нее. «Сядь», — попросила она и едва слышно добавила. «Прости, я сделаю все, что ты захочешь». Неторопливо сняв пальто, Сенс присел на край постели. Оглянувшись, он успел на лету перехватить брошенный в его сторону взгляд Синди, в котором сквозило неприкрытое отвращение, но почему-то его это ничуть не покоробило. Напротив, он даже испытал какое-то своего рода удовольствие от того, что сломил ее гордость. «Давай», — велел он коротко, — «я жду». Синди вытащила блузку из юбки и непослушными пальцами принялась расстегивать пуговицы. Потом, будто во сне, бросила ее на стул. Глаза ее были пустыми, как у механической куклы. Она расстегнула крючок на юбке и потянула вниз молнию. Юбка с чуть слышным шорохом сползла к ее ногам, и Синди аккуратно переступила через нее, действуя машинально, как автомат. Один за другим Синди стащила с ног чулки. Потом, поколебавшись, вопросительно взглянула на Сенса. Он молча смотрел на нее, и она догадалась, что означает этот взгляд. Похоже, ее нерешительность только раздражала его. А может, наоборот, действовала на него возбуждающе. Забыв обо всем, он дрожал, как натянутая струна, не видя ничего вокруг, кроме ее обнаженного тела. Голова у него кружилась, где-то в глубине живота разгорался жар. Заметив это, Синди заторопилась, поспешно стягивая с себя одежду. Наконец, оставшись обнаженной, она замерла, вопросительно глядя на него и чуть заметно вздрагивая всем телом. Сенс улыбнулся и, слегка вытянув руку, прищелкнул пальцами. «Иди сюда, крошка», — тихо сказал он. Она выскользнула из постели, как только все закончилось. Зажгла сигарету и глубоко затянулась, чтобы избавиться от запаха его тела, его губ, все еще преследовавшего ее. Потом набросила халат и зябко обхватила себя руками. Синди чувствовала себя какой-то грязной. Такого с ней еще не бывало. Никогда в жизни, даже в самый первый раз, когда еще совсем девчонкой ее попросту изнасиловали, она не чувствовала себя так омерзительно. Ее будто с головы до ног вывалили в грязи. «Расскажи мне», — попросила она. Синди старалась не смотреть на него. Повернувшись к нему спиной, она стояла, глядя в окно, не желая видеть, как он одевается. «Рассказать? Что рассказать?» — удивился Сенс. Синди резко обернулась. «Ты говорил...» «А, это новость? Ну да, конечно, вот ты о чем». «Да, так что известно о Джонни?» Сенс торопливо одевался. «Я расскажу тебе, милая», — пробормотал он, накидывая пиджак. «Обязательно расскажу, только не сейчас. Ох, как же мне было хорошо, как в раю, честное слово». «Ради всего святого», — взмолилась она, — «не тяни, что с Джонни?» Застегнул пиджак, Сенс накинул пальто. «Хм, и вправду чудесно. Знаешь, я, пожалуй, приду и завтра». «Что?» — задохнулась Синди, и пораженная уставилась на него. «Или даже сегодня. Знаешь, может и в самом деле забежать еще раз вечерком, а, крошка? Вот и потолкуем об этом, идет?» «Ты же мне ничего не рассказал!» — крикнула она, потрясенная тем, что так просто попалась на удочку этому негодяю. «Ты меня обманул!» «Нет-нет!» — замахал он руками. «Ты ошибаешься. Мне и вправду кое-что известно. Может, будет лучше рассказать тебе вечером, а?» «Да, наверное. Так я забегу к тебе на минутку перед тем, как ты уйдешь в клуб, ладно, Синди?» Она смотрела на него, будто не веря собственным глазам, потом шумно перевела дух. «Ах ты мерзкий, сукин сын!» Сигарета полетела в сторону. Метнувшись через всю комнату, Синди коршуном ринулась на него, хищно растопырив пальцы с острыми ноготками. Сенс вскрикнул от боли. Вцепившись ему в лицо, Синди почувствовала, как рвется кожа, и, что было сил, дернула вниз, с наслаждением услышав его вопль. Она шипела, кусалась и царапалась, как разъяренная кошка, норовя вцепиться повыше, вырвать мерзавцу глаза. Ее пальцы, будто когти, пробороздила кожу на лбу Сенса, разорвав ему ноздри, и сердце Синди затрепетало от радости, когда она услышала его пронзительный, как у женщины, визг. Собрав все свои силы, он отпихнул ее от себя и коротко ткнул в грудь, удар который застал Синди врасплох. Девушка с размаху опрокинулась на спину, а он, склонившись над ней, продолжал осыпать ее ударами, норовя попасть по лицу. Скатившись с постели, Синди упала на пол, почувствовав во рту соленый вкус крови. Губы ее были разбиты и опухли, халатик высоко задрался, обнажив ноги. Задохнувшись, Сенс наконец остановился. Он сунул руку в задний карман и, вытащив платок, прижал его к лицу. Когда он взглянул на платок, тот был весь в крови. Глаза Сенса мстительно сузились. «Ну, теперь уж ничего ты не узнаешь», — прошипел он. «Никогда! Слышишь меня?» Синди беспомощно посмотрела на него. «Что делать?» — испуганно думала она. «Как заставить его сказать? Что ему может быть известно о Джонни?» Мысли лихорадочно закружились в голове. «Я ведь и так уже отдала все, что у меня было», — в отчаянии подумала она. «Хэнк!» — прошептала она. Гнев и обида куда-то исчезли. Синди как будто забыла обо всем, кроме одной единственной мысли. Как заставить его рассказать то, что ему известно? Сенс визгливо засмеялся, пронзительно и издевательски. Приложив платок к разодранному лицу, он закинул голову и смеялся, смеялся. «Хэнк, умоляю тебя, скажи, что с ним? Ну, скажи хотя бы это. Джонни ранен». «Грязная маленькая шлюха», — прохрипел Сенс. «Надеешься, что я вот так тебе все и выложу, да? Нет уж, хватит с меня. Хоть плачь, хоть в ногах валяйся. Ничего ты из меня не вытянешь. Что бы ты ни делала, поняла, дрянь? Ничего ты от меня не узнаешь». «Хэнк, как ты можешь? Ты же дал слово». «Заткнись, заткнись и слушай. Да, кое-что я знаю, кое-что важное. Но ты не узнаешь от меня ничего. Да, конечно, ты мне дала, ну и что? Не ты первая, не ты последняя. Да только от меня ты нифига не получишь, смекнула». Он поспешно направился к двери, собираясь уйти, и вдруг остановился. Новая мысль пришла ему в голову. Сенс быстро обернулся. «И вот что я тебе еще скажу, Синди Мэтьюс. Может, тебе будет интересно. Я надеюсь, что этот грязный сукин сын уже мертв. А если нет, так пусть это случится завтра. Пусть он замерзнет до смерти, пусть у него отвалится эта проклятая рука. А вот чего я хочу больше всего на свете». Приоткрыв дверь, он вышел в коридор и с грохотом захлопнул ее за спиной. И Синди, лежа на холодном линолеуме пола, долго еще слышала его удаляющийся смех. Она машинально слезнула кровь с разбитой губы, а издевательский смех Сенса еще долго звенел где-то далеко внизу, пока, наконец, не смолк навсегда.